На третьем контрольно-пропускном пункте дерьмовоз проверили в третий раз. Шофера осенизационной машины Мишку Курылева поставили лицом к стене и обшарили, как последнюю подпольную сволочь из банды каких-нибудь там молодых львов демократии. А сержант спецназ-гвардейцев Ренат Хузин даже на всякий случай пошурудил у Мишки промеж ног автоматным стволом, чего раньше никогда не делал. — Ну ты достал! — тихо возмутился Курылев. — Согласно приказу коменданта, — дружелюбно объяснил сержант Хузин. Никогда еще Мишке не приходилось слышать, чтобы военный человек говорил «согласно приказу». Абсолютно все, включая коменданта демгородка, генерал-лейтенанта Калманова и даже самого избавителя Отечества адмирала Рыка, обязательно говорили «согласно приказа». Не снимая пальца со спускового крючка АКМа, Ренат ловко вскочил на дерьмовоз, откинул крышку люка и фонариком посветил в смердящую утробу цистерны. — Никого нет? — простодушно изумился Курылев. — Если бы там кто-нибудь был, тебя бы уже не было бы. Мгновенно отреагировал Ренат и улыбнулся с каким-то чисто восточным пренебрежением. — Из-за письма дергаетесь? — участливо спросил Мишка. — Не дергаемся, Казанова, а служим возрожденному Отечеству. Сколько раз Курылев пытался перешутить или хотя бы удачно поддеть сержанта, даже домашние заготовки придумывал, но безрезультатно. Оно и понятно. Хузин попал в спецназ-дивизию РосАМОН со второго курса филологического факультета МГУ, по добровольному набору в честь первой годовщины исторического рейда подводной лодки «Золотая рыбка» к берегам Японии. Он и здесь, в свободное время, Сен-Жон-Перса читает. Спрыгнув на землю, Ренат брезгливо осмотрел свой пятнистый комбинезон, поправил казаковатую папаху и достал из кармана пачку шибки. Сразу забыв обиды, Курылев с удовольствием принял редкостную сигаретку. — Ну и вонючее же дерьмо у демократов, — молвил сержант, закуривая. — Это добро у всех одинаковое, — с рассудительностью профессионала отозвался Мишка, втягивая в себя заморский никотинчик, которым в демгородке баловались только спецназ-гвардейцы. Остальные же довольствовались отечественным табачком, произрастающим в Абхазской губернии и продающимся на вес в сельмаге с хамским названием «Товары первой необходимости». Курылев хотел было похвастаться, как подполковник Юрятин угощал его потрясающими сигаретами под названием «Царьградские», выпущенные специально к подписанию Варнинской унии, но, подумав, делать этого не стал. «Смелый ты парень, Мишка Атль», — неожиданно сказал Ренат и хитро поглядел на Мишку. — Почему? — Потому что любовь и смерть всегда вдвоем. — Это откуда? — Из песни? — Из устава караульной службы, — засмеялся Хузин, бросил окурок на асфальт и растер его кованой подошвой. Наверное, это был условный знак, потому что бронированные ворота медленно раскрылись, и через минуту Курылев уже въезжал на территорию демгородка. Для тех, кто не видел замечательный телесериал «Всплытие», получивший «Золотую субмарину» на Международном московском фестивале, я в общих чертах опишу место действия. Демгородок очень похож на обычный садово-огородный поселок, но с одной особенкой. По периметру он окружен высоким бетонным забором, колючей проволокой и контрольно-следовой полосой, а по углам установлены сторожевые вышки, стилизованные под дачные теремки. На каждых шести сотках стоит типовое строение с верандочкой. Все домики выкрашены в веселенький желтый цвет и отличаются друг от друга лишь крупно намалеванными черными номерами. Строго посредине демгородка проходит довольно широкая асфальтированная дорога, которую сами изолянты с ностальгическим юмором именуют Бродвеем. Он упирается в длинное блочное здание, украшенное большим транспарантом. «Земля и не таких исправляла. Адмирал Рык». В правом крыле расположен почти всегда закрытый зубоврачебный кабинет. В левом — валютный магазинчик, а посередине — кинозал с хорошей клубной сценой. Достопримечательность демгородка — искусственный пруд с пляжиком, присыпанным красноватым песком. За прудом — кладбище, пока еще небольшое, могил в 30, а за кладбищем — обширное общественное картофельное поле, упирающееся, разумеется, в забор. От широкого Бродвея ответвляются дорожки поуже, но не асфальтированные, а просто укатанные щебенкой. По ним можно подъехать к любому из 984 домиков, хотя бы для того, чтобы вычистить выгребные ямы. Мишка сердито посигналил, жердеобразный изолянт, понуро тащившийся по Бродвею, испуганно встрепенулся и сошел на обочину. Это был поселенец номер 236, знаменитый эстрадник, угодивший сюда за чудовищную эпиграмму на «Избавителя Отечества». Какой-то пьяный адмирал подол Россиюшки задрал. Кстати, поначалу никаких удобств, а значит и выгребных ям в демгородке не было. Просто-напросто в левом дальнем углу каждого участка торчала банальная дощатая будка. Один веселый вертолетчик сказал даже, что сверху поселок похож на парад дам с собачками. Но после того, как один за другим сразу 6 изолянтов, 2 из команды экс-президента, 3 из команды экс-президента и 1 не раскаявшийся народный депутат повесились почему-то именно в этих непотребных скворечниках, из Москвы пришло распоряжение будки переоборудовать под летние душевые. Поначалу демгородок был задуман как своего рода заповедник, где государственные преступники, изолированные от возмущенного народа, должны были один на один остаться с невозмутимой природой. Но в первую же зиму несколько человек померзло, а прочие истощились до неузнаваемости, хотя всем и каждому еще по весне были выданы семена, а осенью — дрова. Узнав об этом, адмирал Рык раздраженно поиграл своей знаменитой подзорной трубочкой и произнес: «А еще страной хотели руководить косорукие. Обиходить». С тех пор в демгородке появились центральная котельная, медпункт, продовольственный склад, а позже и валютный магазинчик «Осинка». Сверившись с путевкой нарядом, Мишка свернул к домику номер 186. На крылечке сидел пожилой лысый изолянт и с государственной сосредоточенностью чистил морковь. В прошлом он руководил телевидением, и в демгородок его посадили по личному указанию избавителя Отечества за злостную сионизацию эфира. Как и все обитатели поселка, лысый одет был в джинсовую форму, пошитую специально для первых российских олимпийских игр. Но адмирал Рык забраковал эту форму, сказав, что такие балдахоны можно сшить только врагам. Его поняли буквально, и всю неудавшуюся спортивную одежонку распихали по демгородкам, предварительно споров олимпийские эмблемы — гербового орла, держащего в когтях 5 колец. От прежнего устаревшего новый орел отличался тем, что головы его смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с явной симпатией. Вместо эмблем изолянты носили на груди номера своих домиков. «Здравствуйте, дорогой!» — вкрадчиво поприветствовал лысый и помахал морковкой. «Здравствуйте, номер 186!» — — хмуро отозвался Курылев, засовывая толстую гармошечатую кишку в отверстие выгребной ямы. По инструкции, охрана и персонал демгородка обращались к изолянтам исключительно по номерам. Причем, если осужденный, крайне редко, проживал вместе с родственниками, то инструкция предусматривала прибавление к номеру соответствующей литеры. Ну, к примеру, жена — номер 186А, дочь — номер 186Б, сын — номер 186В и так далее. Хорошая сегодня погодка, не так ли? Не обращая внимания на Мишкин тон, с неестественной задушевностью продолжал Лысый. «Хорошее», — буркнул Курылев, потянул на себя рычаг, кишка дернулась, и процесс пошел. «А верно, что Стратонова застрелили в Нью-Йорке?» — спросил приставучий изолянт. «Передавали, что погиб при невыясненных обстоятельствах», — уклонился от ответа Курылев, хотя доподлинно знал бывшего президента телекомпании Останкина, искрошили автоматными очередями прямо в супермаркете в рыбной секции, несмотря на его фальшивый паспорт и накладную бороду. До прихода к власти адмирала Рыка Лысый заведовал у Стратонова популярной программой «Результаты» и, частенько появляясь на экране, врал до изнеможения. «А ведь я его предупреждал», — почти удовлетворенно заметил изолянт. «Не достанут, не достанут. Достали. Хотите морковку?» «Нет, номер 186, не хочу». Резко отказался Мишка. Инструкция строго-настрого запрещала любые виды неформальных контактов с поселенцами. — Извините, — смутился, поняв свою бестактность Лысый. — Я просто хотел спросить вас, что вы думаете об амнистии? Ходят слухи о чем? — обалдел Курылев. — Об амнистии. Ведь И.О. — великодушная личность. — Не понял, — нахмурился Мишка. — Простите, пожалуйста, я хотел сказать, ведь... Избавитель Отечества — великодушный человек, и к свадьбе, надо полагать, еще какой великодушный, а то бы вы уж давно червей сионизировали, — лихо сказанул Мишка и пожалел, что Ренат его не слышит. — Ну зачем же вы так? — выронив морковку, пробормотал Лысый. Тем временем гармошчатая кишка зачмокала, как если бы великан попытался через соломинку добрать из гигантского стакана остатки коктейля с вишенками. Курылев выключил насос, глянул на часы, показывавшие 15:37, но в путевке наряде почему-то записал 16:07. Потом, даже не попрощавшись с поникшим 186-м, он вырулил на Бродвей и медленно двинулся вдоль сетчатых заборов с металлическими калитками. При этом Мишка внимательно осматривал улицу, совершенно безлюдную, если не считать попавшегося навстречу изолянта, похожего на выросшего до необъяснимых размеров крота. Он с трудом волок две туго набитые полиэтиленовые сумки с надписью «Осинка». Да еще под мышками нес длинную коробку спагетти и пивную упаковку о шести банках. Поравнявшись с домиком номер 55, Мишка сердито остановил машину, вылез из кабины, поднял капот и озабоченно уставился в прокопченные кишки дерьмовоза. Разглядывал он их до тех пор, пока перегруженный человек-крот не скрылся на своем участке. «Вот зараза!» — воскликнул Курылев и повернул кепку козырьком к затылку. Копавшаяся в грядках, темноволосая девушка, одетая во все тот же олимпийский комплект, бросила тяпку, встала с колен и подошла к ограде. У нее была странная, запечатленная улыбка, какую иногда можно видеть на лице человека, старающегося по возможности весело рассказать о своем горе. «Извините, номер 55Б», — произнес Мишка зло и отчетливо. Можно я наберу воды? Мотор перегрелся. — Пожалуйста. Пожав худенькими плечами, ответила она. Курылев достал из кабины грязное помятое ведро и, толкнув калитку, ступил на дорожку, ведущую прямо к крыльцу. Но сначала он снова внимательно огляделся. Кругом не было ни души. «Мемуары строчат», — подумал Мишка, имея в виду экс-президента и экс-президента, живущих в соседних домиках. Эту часть демгородка изолянты между собой именовали Кунцевым. И действительно, самые крупные злодеятели периода демократической смуты проживали именно здесь. Курылев посмотрел на возводимую возле президентских домов будку, похожую на те, что обычно стоят возле посольств. Там тоже никого не было. Строители уже ушли. Будку назначили сюда совсем недавно, после того, как неделю назад в окно экс-президента влетел булыжник, по-гастрономному завернутый в письмо следующего содержания. «Готовься, гад, к смерти! Молодые львы демократии!» «На кухню проходите», — громко подсказала девушка и сама пошла вперед. На маленькой веранде стоял застеленный старой клеенкой стол, а на нем трехлитровая стеклянная банка с темно-алыми пионами. Опущенные в воду стебли были густо обметаны крошечными пузырьками воздуха. Упавшие на клеенку лепестки напоминали густые, чуть подсохшие капли крови. Курылев прошел в кухоньку, поставил ведро в раковину и включил воду. — Ржавая, — предупредила девушка. — Мне без разницы. Она покачала головой и подошла к плите, где на маленьком огоньке кипела, чуть подрагивая крышкой, кастрюлька, зачем-то приподняла пальцами крышку и тут же со звоном ее уронила. — Обожглась? — спросил он. — Чуть-чуть. Но так даже лучше. — Почему? — Не знаю. Боль успокаивает. — Выдумщица ты, Ленка. — Где отец-то? — На пруду, — ответила она, подходя к нему. — Рыбу ловит. — А он не вернется? — Нет. — Послушай, а он знает про меня? — Конечно. — Ну и что он говорит? — Не переживай. Совсем не то, что Азия Юдифи, — засмеялась Лена и обняла Курылева. Ведро в раковине наполнилось, и вода полилась через край. — Пахну я, наверное, черти чем! — вздохнул Мишка. — Дурачок ты! — снова засмеялась она и сильно потерлась щекой о его спецовку. Мишка поцеловал ее в смеющиеся губы, поцеловал так, как целуют только близких, уже изведанных женщин. При этом он ухитрился глянуть в окно. Между занавесками виднелись калитка и часть посыпанной красноватым песком дорожки. — Тебе сегодня можно? — шепотом спросил он. — Конечно. — тоже шепотом ответила она и поцеловала его в шею. — Конечно, можно. — Не думай об этом. — Боже мой, Мишка! Тише. Не отводя глаз от окна, Мишка закрыл ей рот ладонью. — Только тише. Потом, уже сев в машину и положив еще не успокоившиеся руки на баранку, Курылев заметил возле большого пальца два красных, вдавленных в кожу полукружия, похожих на две скобочки, следы от ее зубов. И он почему-то вспомнил, как по правилам школьной математики сначала нужно выполнить действие с числами, заключенными в скобки, а потом уже все остальное.